Выражаясь поэтическим языком, под крылом вертолета величественно расстилалось зеленое море льяносов. Крыльев, правда, у вертолета не было, но поскольку никто из олимпийцев, а я в первую очередь, не был чужд поэзии, то и позволил себе такую маленькую вольность. Тем более, что крыльев-то, может, и не было, зато зеленое море наличествовало. Я бы даже сказал не море, а целый океан. Охренительное зрелище. Богатое, насыщенное. Сразу с умилением и жалостью вспоминалась скудная растительность Эллады. Особенно некоторые острова, обглоданные козами буквально до голого камня. А я ведь предупреждал Аполлона, этого покровителя козлопасов. Осторожнее надо с козами. Такие твари, что все сожрут. Землю сгрызут. И сгрызли. Потому что он ко мне и не думал прислушиваться. Он вообще никому не прислушивался. Возьмет свою свирельку, которую, кстати, у меня на сандалике жезл выменял, и в холмы. Приляжет там на берегу какого-нибудь ручейка, подудит, расслабится, на отражение себя несравненного налюбуется, передернет, понятное дело, пару раз. Он ведь без этого никак. А потом в гимназии мышцы накачивать, чтобы еще красивше быть, чтобы все козлопасы в него влюбились. А этим придуркам что? Они и влюбились. Как его свирель заслышат, так прямо кончают от счастья. А козы тем временем всю природу в Элладе сгрызли. Но я-то помню, она раньше до людишек с их рогатыми скотами не хуже, чем в этих сраных льяносах была. Я все помню. Наделал делов, сученыш, по делам ему, что прирезали. Странно, почему меня прежде никогда сюда не заносило? Много-много потерял. И ведь знал, что место хлебное, денежное. Наркотики же. А где наркотики, там всегда большие деньги. Ну вот почему-то даже не задумался. А это при моей-то тяге к всяким рискованным предприятиям. В вертолете нас было четверо, не считая, само собой, пилотов. Хорхе снова прихватил пару телохранителей. Правда, уже не тех двух тупых мордоворотов. Полагаю, постеснялся демонстрировать их неизвестному мне пока Лопесу. Я его решение вполне одобрял. Нынешние выглядели куда пристойнее. Цивильный прикид, даже галстуки на месте, черные очки. Если имели при себе стволы, хотя о чем это я, ежу понятно, что имели, то их было незаметно. Короче, вполне профессиональные ребята. Может, даже работали раньше в каких-нибудь серьезных структурах. А Хорхе их на большую зарплату переманил. С теми амбалами, что вокруг нас в Чикаго на цирлах бегали, только на разборки ездить. Они людей без всякого ствола напугать могут. Одной беспросветной тупостью, которая у них на харях как короста сидит. Сразу ясно, что такие стрелять начнут, не задумываясь. Потому что думать не умеют. А когда предстоит важная встреча, например, с большим боссом, как нынче, тут другие нужны, которые свое дело тоньше понимают. Зато сам Хорхе стопудово чувствовал себя не в своей тарелке. Выглядел хмуро и напряженно. Наверное, уже сомневался, правильно ли сделал, что повез меня на эту встречу. Хотя я его долго не уламывал. Мы, боги, вообще красноречивы, а я в особенности. А как иначе, если разные аферы — мое любимое развлечение? Ну или одно из самых любимых. Аферист по определению должен уметь уболтать любого. Я, может, и не бог давно разных аферистов и мошенников, но своего-то ремесла никогда не бросал, постоянно практиковался. А практика — великая вещь, не дает потерять форму. Поэтому на то, чтобы убедить Хорхе устроить встречу с большим боссом, у меня ушло от силы 15 минут. Из Чикаго в Боготу мы отправились на следующий же день. Это он уже тут, в Колумбии, как-то загрустил. Нужно будет пообщаться с ним, как приземлимся, чтобы вдруг не передумал. А то здесь, в воздухе, хрен поговоришь. Вертолет старый, как говно мамонта. Трещит, ревет, и вообще непонятно, как еще не развалился. Вот если чисто по мне, то такая матерая организация, как наркокартель, могла бы позволить себе и более солидный транспорт. Ну ничего, встречусь с Лопесом, промою ему мозги. Он ведь тоже человек, хрен устоит перед моим красноречием. И будет у нас все солидно и в шоколаде. Если вертолет, то самый престижный и последней модели. Если одежда, то самая модная. Если бабы, то только высшего класса. А то проститутки уже как-то надоели. Из кабины высунулся пилот и что-то прокричал, но что именно, даже я с моим тонким музыкальным слухом разобрать не сумел. До того все вокруг грохотало. Но один из охранников понятливо кивнул. Наверное, умел читать по губам. Потом наклонился к Хорхе и что-то проговорил ему в ухо. Я вопросительно поднял бровь, и уже Хорхе, склонившись в мою сторону, прокричал: «Граница!» «Какая граница?» «Перуанская!» Он пожал плечами, пораженный моей несообразительностью. «Разве ваша база не в Колумбии?» «Потом!» Хорхе раздраженно махнул рукой. Довольно невежливо в отношении Бога, но в конце концов его тоже можно понять. Постоянно перекрикивать грохот вертолета весьма утомительно. И я стал терпеливо ждать. Вертолет опустился к самым кронам деревьев и дальше пошел уже на бреющем. Слышимость от этого не улучшилась, даже наоборот. Отраженное от земли эхо стало забивать вообще все. Показалось, что если это скоро не прекратится, то моя голова лопнет, как арбуз на морозе. Но игра стоила свеч. Я летел не куда-нибудь, я летел к своему прекрасному будущему. К тому же долго терпеть не пришлось. Минут через 20 вертолет опустился на крохотной площадке у какого-то захолустного селения с хижинами такого вида, что я вообще не понял, почему они стоят и не падают. Но разгадывать такие загадки не мое дело. Я не архитектор. К тому же вдруг резко почувствовал присутствие древних сил. И все равно выбрался из чрева вертолета, следом за Хорхе и его телохранителями. «Индейская деревня?» «Да», — он принялся яростно отряхивать задницу. «Говорят, здесь колдуны живут. Но это все ерунда, если с нами Бог. А Бог с нами, я это чувствую». Я иронично и тонко усмехнулся краешком губ. Если бы он знал, насколько прав, то сдох бы на месте от удивления. «Чертов Гуаранчо со своей машиной, всегда нервничаю, когда с ним лечу. Хоть и знаю, что лучше него в этих местах пилотов нет. Пошли в кантину, выпьем чего-нибудь. Надо стресс снять, не в моготу». Кантина была пуста. И какого рожна ее вообще поставили в таком захолустье, я понять отказывался. На всю деревню гадом буду. Если 100 человек жителей наберется, то хорошо. Какая тут может быть выручка? Хозяин заведения оказался старым знакомым Хорхе, что я, подумав, признал неудивительным. Тот ведь сам сказал, что уже летал с Гуаранчей на его машине. Куда же ему еще летать, как не сюда? Хозяину он заказал какой-то херни с мескалином и тут же с облегчением сделал большой глоток из деревянной кружки. Я пить не стал. Мне только глюков не хватало. Бог и глюки — понятия несовместимые, уж поверьте мне. Зато я догадался, что заново уламывать Хорхе устроить встречу с боссом не придется. Он просто перенервничал в вертолете, оттого и выглядел угрюмым. «А где Гильермо?» — спросил он хозяина, старого индейца лет 60. Тот все время таращился на меня тяжелым взглядом, и я вдруг понял, что он что-то чувствует. «Почему нет? Если это в самом деле деревня индейских колдунов. Я-то тоже чувствую присутствие древних сил». «В город поехал». Старик не без труда оторвал от меня взгляд и посмотрел на Хорхе. «Там туристы, хотят с нашими духами говорить. Думаю, часа через 2 привезет их». «Ага», — сообразил я, — «не такое уж безнадежное тут место. Туристы к колдунам всяко-разно частенько наведываются, а им под шумок можно любую херню впарить, типа амулет, и не волнует. Скажешь ему, чтобы сразу к нам шел?» Глаза у Хорхе успели сделаться соловыми. Видно, напиток был ядреный. «Срочное дело к боссу». «Хорошо». Старик развернулся и, шаркая, вышел из помещения. Я почувствовал, что рад его уходу. Черт знает, какие силы здесь обитают. Я, конечно, сам не пальцем деланный, но прежде чем с кем-то связываться, предпочитаю узнать о противнике побольше. А то мало ли, каких сюрпризов он может подкинуть. «Спрашиваешь, почему мы в Перу обосновались?» Хорхе снова держал в руке кружку, его голова слегка подрагивала. Ему было уже очень-очень хорошо. О тех переживаниях, что и натерпелся в полете, он и думать забыл. Потому что про Колумбию теперь все знают. И местное правительство плантации коки вырубает. И американцы рейды делают. А все почему? Да потому что тамошние барыги сами же себя с потрохами сдают. Чуть деньги завелись, все. Кум королю, сват министру. А народ-то, деревенские или индейцы, все видят. Они даже могут специально не болтать. Слухи так и так пойдут. И через месяц, максимум полгода, раз и ку-ку. Дорогие гости пожаловали. И не стало у тебя ни базы, ни плантации. Да и сам ты то ли червей кормишь, то ли небом в клеточку любуешься. Лично мне одинаково не нравится ни то, ни другое. Лопесу, кажется, тоже. Поэтому мы здесь, в Перу. А наша кока растет в Колумбии. В случае чего, пойди, разберись, наша она или нет. И он допил свой мескалиновый коктейль. Грамотно, согласился я. Еще бы не грамотно. Лопес у нас голова. Хорхе заметно покачнулся. Пойду, скажу старику, чтобы спать меня уложил. А ты передай парням, пусть предупредят Гуаранчо, что ждать не нужно. Все равно мы обратно через Лиму добираться будем. А потом мне что делать? А ты бы тоже напиточка выпил и спать лег. Не хочу я мескалин. Тогда не знаю, погуляй по деревне, тут интересно, разные старые капища. Он взмахнул рукой и ушел, пошатываясь. Мои проблемы его больше не интересовали. А я подумал, что когда приберу дело под себя, заброшу его в этой деревне на годик, а то и на пять. Пусть сучонок погуляет, древними капищами полюбуется. Зато телохранители восприняли известие спокойно. Предупредили Гуаранчо и, вернувшись к контине, стали, как ни в чем не бывало, ждать. Просто молча сидели на бревне и блестели своими черными очками. И все. Железное хладнокровие. Никаких неприятностей для Хорхе в этой деревне они, видимо, не предполагали. А может, пока мы торчали в контине, пробили все ходы-выходы и убедились в полной безопасности. Ладно, их дело. Гуаранчо поднял вертолет и с треском скрылся за вершинами деревьев. Я с завистью посмотрел ему вслед и пошел туда, где древние силы ощущались слабее всего. Слоняться по деревне, где даже старый кабачик-индеец почувствовал, что я нечто большее, чем человек, было глупо. Кто их знает, этих перуанских индейцев, на что они способны? Может, пристрелят из-за угла? На всякий случай. Самое спокойное место оказалось около ручья. Оно и понятно. Вода все впитывает, течение все уносит. Только чувствовал я себя дурак-дураком, просидев там в полном одиночестве два с лишним часа, пока со стороны деревни не раздался треск автомобильного мотора. Резонно предположив, что это может быть только Гильермо, потому что никаких других транспортных средств, кроме того, на котором прибыли мы сами, я здесь не видел и не слышал. Я поднялся и пошел обратно к контине. Что приятно, я не ошибся. Телохранители выводили под руки ничего не соображающего Хорхе с прицелом усадить его в небольшой открытый внедорожник, такой же раздолбанный, как вертолет Гуаранчи. Туристов в машине уже не было, а за рулем сидел бородатый, свирепого вида парень. Только свирепость его была от шрама, что пересекал все лицо, от уха до нижней челюсти. Я хмыкнул. Сколько таких свирепых перевидал? Большинство оказались милейшими, доверчивыми людьми, которые с удовольствием отдавали мне свои денежки. Охранники, устроив на заднем сиденье Хорхе, жестом подозвали меня. Молчуны. За все время едва с десяток слов от них услышал. Наверное, тоже профессиональное. Хе-хе. Интересно, как они баб на секс уламывают? Тоже тупо руками? Сесть пришлось рядом с Хорхе. С другой стороны его подпер телохранитель. Второй устроился рядом с Гильермо, и мы стартовали. Хорхе с какого-то рожна постоянно клал на мое плечо свою голову. С учетом того, что прыгать по ухабам нам пришлось добрый час, кайфа мне это не доставляло. Зато несколько синяков доставило точно. Но к исходу этого часа он начал приходить в себя и даже сумел сесть ровно. Темнело, и мы петляли среди каких-то странных деревьев. Полагаю, местные джунгли, или как это в Амазоне называется. Да пофиг как. Главное, что мне легче стало дышать, когда местные древние силы перестали давить на мозг. А когда в конце пути мы въехали в прекрасно оборудованный и ярко освещенный лагерь, я вообще испытал что-то вроде оргазма. Собственно, уламывать Лопеса, поменять имидж, нужды не будет. Здесь оказалось все, что нужно. И новенькие вертолеты, и отличные машины, и черт знает что еще. Два охранника впустили нас внутрь только после того, как сидевший впереди телохранитель сунул в какой-то прибор какой-то жетон. Частная собственность, непрошенных гостей здесь в гробу видели. Хрен ли вы хотели? Наверное, поэтому мы и прибыли сюда не на вертолете, а на машине, чтобы целее остаться. Маленькие уютные коттеджики — целый поселок. А что, Наверное, здесь совсем неплохо жить. Только я опять почувствовал легкое беспокойство. И сюда добрались какие-то посторонние силы. Впрочем, они не давили на меня так жестко, как те, что в селении. Все равно неприятно. Долбаная Южная Америка. Пойдем. Хорхе уже вполне самостоятельно, оттолкнув заботливую руку телохранителя, выбрался из машины. Расскажешь Лопесу свой гениальный план. Если ему понравится, можешь не бояться. Он умных людей ценит. А если не понравится, надо бояться? Спросил я с плохо скрытой иронией, следуя за ним. Хрена ли мне бояться, когда сандалики снова при мне? Обязательно бойся. Хотя, если хочешь, можешь не бояться. Лопесу на это плевать. А что тогда будет? Когда будет, тогда узнаешь. Он толкнул дверь одного из коттеджей, ничем среди других не выделяющихся. И мы вошли внутрь все четверо. Первым Хорхе, за ним я, замыкающими телохранители. В кресле, спиной к нам, сидел рыжеволосый человек. На коленях он держал открытый ноутбук. В камине горел огонь, что для тропиков несколько странно. Откуда-то тихо звучала музыка. Полет валькирии Вагнера. «Мы прибыли, Лопес», — почти по-военному доложился Хорхе. «Разувайтесь, проходите, устраивайтесь на диване», — промурлыкал человек. «Какого хрена мои сандалики самоочищающиеся?» — сердито подумал я. Но разулся. Не стоило раньше времени раздражать того, у кого собрался стырить прекрасное счастливое будущее. Лопес отставил ноутбук, настоявший рядом журнальный столик, и поднялся. Обернулся. Мои ноги приросли к полу. Вот почему у меня прежде не возникало желания отправиться сюда. Кое-какими способностями он тоже обладал. Например, блокировать некоторые мои порывы, которые были ему не на руку. И, между прочим, никакой пластической операции Локи не делал. Зачем она ему в дебрях амазонских джунглей? «Сандалики этого типа приберите», — ласково попросил он телохранителей. Один из них мгновенно повиновался. Я приметил, что его движения повторились на экране ноутбука. Следил, выходит. Сидя к нам спиной, следил за нами. И как только я разулся, начал действовать. Всегда хитер был гаденыш. «А теперь скажи мне, зачем ты сюда приехал, Гермес?» Локи меж тем потянулся всем своим поджарым телом и усмехнулся в небольшую бородку. Говорил он уже на старогерманском. Том самом, который здесь не мог знать никто, кроме нас с ним. Я жил здесь добрых 500 лет. Заметь, в свое удовольствие. Ни вас не трогал, ни своих родичей, которые мне тоже уже поперек горла. Обделывал свои делишки, сильно не борзел. Кое-чем обзавелся. А тут ты. Думаешь, я не знаю, чем ты собрался меня соблазнять? Нет, Гермес, не выйдет. Мне много не надо. Если хотеть слишком многого, можно потерять все. Мне хватает того, что есть. Отведите его в темницу, — бросил он телохранителям по-испански. Куда? Чувствуя, что земля уходит из-под ног, пискнул я. В темницу. Он кротко посмотрел на меня. У меня тут темница есть. Ты не бойся, она уютная. Постель мягкая, телевизор, унитаз, ванная. Кормить тебя будут с моего стола. Иногда бабу подкладывать. А то, может, сразу резиновую выдать, чтоб всегда под рукой была. Ты говори, не стесняйся, мы ж чай не совсем чужие. Посидишь там, пока я не решу, что с тебя довольно. А то, понимаешь ли, боюсь, что мое предприятие твоего честолюбия не выдержит, развалится. Да, еще ты нужен лично мне, чтобы напоминать, что в этом мире даже такие хитрецы, как мы с тобой, можем оказаться в не самом приятном месте. Бесстрастные телохранители аккуратно приняли меня под руки. Хорхе выглядел обескураженно. Наверное, не меньше, чем я. Полагаю, ждал, что с ним тоже что-нибудь сделают за то, что привел в лагерь такого страшного личного врага босса. Но у меня-то хоть спасительная мыслишка за пазухой зашевелилась. Сотовый телефон. Про него, кажется, забыли. А он должен тут работать. Лагерь-то оборудован по последнему слову. Звонить Афине. Как только останусь один, немедленно звонить ей. Она спасет. Она всегда мне на помощь приходит, когда дело швах. Хорхе, — вполне ласково обратился Локи Лопес к своему помощнику, снова устраиваясь в кресле, подтягивая к себе ноутбук. Принеси сандалики мне, будь добр. Да и телефончик у этого крысеныша не забудь забрать, а то звонить начнет туда-сюда, людей понапрасну тревожить.